Мрачно было на морском берегу. Мертвое и голое лежало на виду дно моря. Небо было багровое, деревья задыхались от жары. Комета была совсем близко. Огромным, раскаленным добело шаром неслась она прямо к Мумидолу. «А где же Андатор?» — испуганно спросила Муми-мама. «Он не захотел с нами», — ответил Муми-папа. «Он сказал, бегать туда-сюда унижает его философское достоинство, и я оставил его в покое. Гамак я оставил ему». «Так-так», — сказала Муми-мама. «Все философы такие чудаки. Ну-ка посторонитесь, ребята, папа поднимет ванну». Муми-папа обвязал ванну в полтора оборота, и ее потянули наверх к гроту. «Майна! Вира!» — покрикивали Муми-тролль, Сниф и Снус-мумрик наверху. «Вира! Майна!» — вторили внизу Муми-папа и Снорки, а Муми-мама сидела на берегу и вытирала вспотевший лоб. «Такой тяжелый переезд!» — вздыхала она. А Хемуль забрался в грот, сел в уголке и принялся разбирать свои опечатки. «Вечно буза да беготня!» — ворчал он про себя. «Ума не приложу, какой бес в них вселился!» А на берегу становилось все жарче и все темнее. Время подвигалось к 7. Ванна оказалась слишком велика и не проходила в грот. Снорк хотел провести по этому поводу собрание, но его пресекли. Времени было в обрез. Ванну попросту взгромоздили на крышу грота, и очень кстати. Она закрыла дыру в потолке с точностью до 4 сантиметров. Муми-мама постелила для всех на мягком песчаном полу, зажгла керосиновую лампу и завесила вход шерстяным одеялом. «Ты думаешь, оно выдержит?» — спросил Муми-тролль. «Постой-ка», — сказал Снус-мумрик и достал из кармана маленькую бутылочку. «Вот немного подземного подсолнечного масла, о котором я говорил. Смажьте одеяло снаружи, и оно выдержит любой жар». «А оно не оставит пятен?» — с тревогой спросила Муми-мама. В эту минуту перед гротом что-то заворошилось, задышало, и из-под краешка одеяла показался сперва нос, потом два блестящих глаза, а потом и весь Андатор целиком. «Ага, дяденька все-таки пришел», — сказал Сниф. «Да, что-то жарко стало в гамаке», — ответил Андатор. «Вот я и подумал, что в гроте, пожалуй, попрохладнее будет». И он с достоинством протопал в угол и уселся там. «Теперь мы совсем готовы», — сказал Муми-папа. «Который час?» 8:25, — ответил Снорк. «Тогда мы еще успеем разъесть торт», — сказала Муми-мама. «Куда ты его поставил, Сниф?» «Туда куда-то», — ответил Сниф и махнул рукой в угол, где сидел Андатор. «Куда туда?» — спросила Муми-мама. «Я его что-то не вижу. Ты не видел здесь торта, пророк?» «Вот уж не интересуюсь тортами», — ответил Андатор, важно оправляя усы. «Я никогда их не вижу, не пробую и даже не дотрагиваюсь до них». «Так куда же он делся?» — изумленно воскликнула Муми-мама. «Сниф, голубчик, не мог же ты съесть его, пока нес?» «Еще бы, такой огромный!» — невинно заметил Сниф. «Значит, ты все-таки куснул от него?» — вскипел Муми-тролль. «Только самую верхушку, звезду. Она была здорово твердая», — сказал Сниф и юркнул под матрас. «Фу ты, ну ты», — сказала Муми-мама и опустилась на стул, вдруг почувствовав себя очень усталой. Кругом сплошные неприятности. Фрекин-снорк критически оглядела Андатора. «А вы не встанете на минутку, дяденька?» — сказала она. «Зачем? Сижу себе и сижу», — сказал Андатор. «Да вы сидите на нашем торте!» — сказала Фрекин-снорк. Андатор поспешно вскочил, и, о боже, какой он имел задний вид! И какой вид имел торт! «Вот это уж слишком так слишком!» — крикнул Сниф, вылезая из-под матраса. «Наш торт!» «В мою честь!» — мрачно заметил Муми-тролль. «Теперь я останусь липкий на всю жизнь!» — возмутился Андатор. «И в этом вы виноваты!» «Да успокойтесь вы все!» — воскликнула Муми-мама. «Неужели вы не понимаете, что эта комета заставляет нас так нервничать? Ведь торт-то остался совершенно тот же, он только немножко видоизменился. А ну-ка, подходите ко мне с тарелками, и мы по справедливости разделим его». и Муми-мама разрезала видоизмененный торт на 9 совершенно равных частей, и каждый получил по куску. Потом она налила в умывальный тазик воды, и Андатор уселся в него. «Вы нарушили мой душевный покой», — сказал он. «В жизни мыслителя просто не должно случаться подобных вещей». «Пустяки», — утешала его Муми-мама. «Как пустяки? Я не считаю, что это пустяки», — сказал Андатор и съел большой кусок торта. В гроте становилось все жарче и жарче. Они сидели каждый в своем углу, вздыхали, говорили о том, что всем давно было уже известно, и ждали. Вдруг Мумитроль так и подскочил на месте. «Мы забыли про мартышку!» — воскликнул он. Муми-мама в ужасе заломила лапы. «Ее надо спасти!» — продолжал Мумитроль. «Кто знает, где она живет?» «Она нигде не живет», — сказал Муми-папа. «Боюсь, мы просто не успеем ее разыскать». «Не выходи сейчас, милый Мумитроль, прошу тебя!» — сказала Фрекин Снорк. «Я должен!» — твердо сказал Мумитроль. «Ну, пока!» «Возьми мои часы, чтобы следить за временем», — сказал Снорк. «И поторопись, уже 9:15». «Значит, у меня еще целых 27 минут», — сказал Мумитроль, обнял свою встревоженную мать, проглотил последний кусок торта и выскочил наружу. Воздух на берегу был горяч, как огонь, деревья стояли неподвижно, боязливо трепеща всеми свежими листьями. Комета ослепительно сверкала, закрывая собой все небо. Муми-тролль бежал по песку в лес и кричал во все горло. «Эге-гей, мартышка! Покажись, мартышка!» Красный свет под деревьями накладывал на все какой-то жутковатый отпечаток. Нигде не было видно ни души. Вся ползучая мелюзга попряталась в землю и притаилась там в страхе и ожидании. Муми-троллю казалось, будто он остался один на свете. Так ему было одиноко. Он бежал между стволов деревьев, звал, прислушивался. И снова бежал, но вот он остановился и взглянул на часы. Оставалось всего 12 минут. Пора поворачивать назад. Он крикнул напоследок и прислушался, ожидая ответа. Откуда-то издалека донесся слабый писк. Мумитроль приложил лапы ко рту и снова крикнул. Теперь ответ раздался поближе. А вот и сама мартышка скачет в листве с дерева на дерево. «Так это ты?» — восхищенно затараторила она. «Привет, привет! А я-то сижу и думаю...» «У нас нет времени для болтовни», — поспешно сказал Мумитроль. «Следуй за мной, получишь апельсин, только живо, не то съедят другие». Оставалось всего 5 минут. Никогда еще Мумитроль не бегал так быстро. Горячий воздух жег ему глаза, во рту пересохло. А мартышка прыгала с дерева на дерево и безумолку болтала и смеялась. «Апельсины!» — трещала она. «Давненько я не пробовала апельсинов. Ты уверен, что они настоящие? Если здесь и дальше будет так хорошо и тепло, вот увидишь, как быстро они полезут отовсюду. Я всегда чищу их своим особым способом». 4 минуты. Между деревьями проглянул берег. 3 минуты. «Как трудно бежать по песку!» Мумитроль подхватил мартышку на руки и стрелой понесся к скале. Перед входом в грот стояла его мама и ждала. Она всплеснула лапами и закричала: «Бегом, бегом!» С грехом пополам они вскарабкались на скалу. Муми-мама сгребла их в охапку и затолкала в грот, а потом юркнула туда сама. «Ты успел!» — воскликнула Фрекин Снорк и постепенно стала опять розовой. «Апельсин!» — начала была мартышка и вдруг удивленно замолчала. Снаружи как зашипит, как загудит. Все, кроме Хемуля, он считал своей марки, и Андатра, он застрял в тазике, бросились на землю и крепко ухватились друг за друга. Лампа погасла и стало совершенно темно. Комета проносилась над землей. Было ровно 8:42 и еще 4 секунды. В небе шипело и грохотало, словно там рвались миллионы ракет и миллиарды ручных гранат. Гора тряслась и дрожала. Хемуль упал животом прямо на ворох своих марок. Сниф заревел по-страшному, а Снус-Мумрик надвинул шляпу на самый нос. Так казалось ему безопаснее. Раскаленные камни дождем посыпались в ванну на крыше. С гулом и грохотом комета протащила свой пылающий огненно-красный хвост над долиной, над лесом и над горами, и с ревом унеслась дальше в мировое пространство. Пройдя она чуть-чуть ближе к земле, и очень может быть, все разлетелось бы вдребезги, но она лишь слегка задела ее хвостом и устремилась к другим солнечным системам, таким далеким, что ей никогда уже не вернуться обратно к земле. Но в гроте этого не знали и думали, что после такого страшного грохота все сгорело и ничего не осталось на земле, что их грот, быть может, единственное, что уцелело на свете. Они прислушивались и прислушивались, но все тихо было снаружи. «Мама», — спросил мумитроль, — «теперь все?» «Все, маленький мой муми-сын», — отвечала мама. «Теперь все хорошо, а сейчас надо спать. Не плачь, Сниф, опасность миновала». «Какая жуть!» — с дрожью в голосе произнесла Фрекинснорк. «Не думай больше об этом», — сказала муми-мама. «Иди сюда, бедная обезьянка, согрейся!» «А апельсин?» — спросила мартышка. «В другой раз», — ответила муми-мама. «А теперь я спою вам колыбельную на сон грядущий». И она запела. «Спите, ребятки, погас небосвод, в небе кометы ведут хоровод. Пусть приснится вам сон, пусть забудется он. Ночь наступает, лишь звезды не спят, по пастбищам бродят 100 малых ягнят». Постепенно один за другим засыпали они, и совсем тихо и безмолвно стало в гроте.